Глава 9. Артефакт древних. Она моя марионетка, а я ее кукловод, но в хорошем смысле. Я не твоя марионетка, с чего бы мне быть марионеткой? Ну, ты об этом и не знаешь. В том-то и смысл марионеток, они не знают, что они марионетки, они маппеты. Художественный фильм «Свежее мясо». Я хочу предварительно провести еще более глубокое исследование и для начала снять рабскую нейросеть. Она мешает точности исследований. Поэтому прошу проследовать к другой капсуле, сказал мне доктор. Мне пришлось пройти в соседнее помещение, где стояла капсула больших размеров с подключенным отдельно стационарным пультом. Вам нужно полностью раздеться и лечь. Что я незамедлительно и проделал. Как я выпал из реальности, я даже не заметил и очнулся уже, когда крышка медкапсулы поднялась. Все намного лучше, чем я представлял. После удаления нейросети многие показатели даже улучшились. У вас довольно большой шанс, что нейросеть древних приживется в вашем теле. Единственный показатель, который не совсем понятен, это пси-индекс. Теоретически он может достичь уровня А5, но пока он не превышает уровня С7, что тоже очень неплохо. И для вас, чтобы вы не переживали, скажу, что все капсулы созданы на основе артефакта древних, таких же реанимационно-исследовательских кабин. Поэтому установка пройдет в автоматическом режиме. В принципе, я могу приступить к установке нейросети, только свяжусь с адмиралом и скажу, что задержусь у вас на пару суток, сказал я доктору, вставая из капсулы. Я связался с адмиралом Исли, сообщив, что несколько дней буду на лечении из-за отторжения неправильно установленной нейросети. После этого передал доктору горошину с артефактом древних и опять лег в капсулу. Прошу не забыть про мою просьбу вытащить меня из этой дыры в цивилизованное общество, ведь то, что я сейчас буду делать, противозаконно. Все артефакты древних подлежат немедленной передаче имперской СБ. А так как я лишен звания профессора, то проводить подобные операции мне запрещено, и мне может грозить длительный тюремный срок за подобную деятельность, сказал док, мне меняя картриджи в капсуле. А за что вас лишили звания профессора, поинтересовался я у него? Лет 50 назад при дворе императора было много недовольных его политикой, появилось много сторонников частично ограничить его власть или добиться передачи власти одному из наследников. И сотворил заговор, в котором я имел неосторожность принять участие. Мятеж подавили очень быстро и жестоко, одних только наследников погибло 18 человек, а это половина из всех имеющихся. Две из шести жен императора были казнены, приближенных обезглавили более 3000, а про простых смертных и не говорю даже. Половину императорского дворца разгромили, часть столицы подверглась массовым разрушениям. Это все сделал сам император, как оказалось, он весьма сильный псион, и к тому же ментант. Меня от расправы спасло только личное знакомство с императором. Я лично спас одного из наследников, и то, что по факту я поддерживал мятеж, только на словах, а на деле в боях не участвовал. Тогда в гневе император лишил меня звания профессора и должности директора научно-исследовательского института перспективных разработок. Мне запретили заниматься научной деятельностью и фактически сослали на границу фронтира. Я обязан уведомлять о своих перемещениях имперскую СБ. Меня приютили члены рода Агнаров. Но, скорее всего, сделали они это по просьбе СБ Империи. И вот я уже более 50 лет живу как в заточении, вся моя деятельность постоянно находится под присмотром. Но можете не беспокоиться, я на время работы с вами отключил все следящие устройства. Сам император после того случая практически не появляется на публике. Его жизнь, как и жизнь его родственников, сейчас одна из самых охраняемых тайн. Он окружил себя личными гвардейцами, все они преимущественно псионы. А кто в очереди на престол, не знает никто. Тайная канцелярия пресекает любые слухи и действует очень жестко. Поэтому я очень рассчитываю на вашу помощь. Надеюсь, император уже не так гневается на меня, и у вас будет шанс уговорить его позволить мне вернуться в Содружество и продолжить заниматься научной деятельностью. Хорошо. Я вам уже обещал помочь, и от своих слов отказываться не собираюсь. Давайте закончим то, для чего мы здесь, сказал я доктору, и крышка капсулы медленно закрылась, отсекая меня от внешнего мира. В этот раз в капсуле мне снился сон. Я шел по тому же городу, над которым я пролетал во сне при перемещении сознания. Широкая дорога, высокие здания, огромное количество зелени. Двигался я очень долго, пока не достиг огромной площади диаметром в несколько километров, абсолютно свободной от растительности и построек. В центре площади по кругу стояли 4 статуи, обращенные друг к другу лицом. Одна из статуй представляла человека в скафандре с открытым шлемом. В руках он сжимал огромный тонкий жезл, инкрустированный камнями. Справа от статуи человека стояла скульптура, похожая на богомола, с одетой на голову диадемой. Слева стояла статуя, похожая на дроида, держащего в механических клешнях огромный кристалл. Напротив стояла статуя человекоподобного существа низкого роста, на голове у которого разместилась небольшая гусеница с надетым на нее гигантским кольцом с кристаллом. Все эти скульптуры смотрели в центр круга, где на постаменте стоял огромный кристаллический шар. Я подошел ближе к статуям, внезапно те ожили и, медленно повернувшись ко мне, протянули предметы, которые они держали – жезл, диадему, кристалл и кольцо. Раздался гром, и тучи закрыли небо, меня объял непонятный страх. И в этот момент я проснулся, причем крышка капсулы была закрыта. Я повернул голову и увидел два силуэта, пригляделся. Силуэты уплотнились, и стало видно, как доктор Манштейн разговаривает с адмиралом, только мысленно пожелав услышать, о чем они разговаривают, у меня в голове зазвучали их голоса. «Еще раз повторяю, пока капсула не завершит установку, прервать процесс категорически нельзя», — сказал доктор адмиралу. «Но вы меня тоже поймите, у меня приказ самого императора немедленно доставить его в столицу Содружества, и я не могу ослушаться». «Осталось уже недолго, пара часов, и очнется. Если прервать процедуру сейчас, он может умереть». «Что же вы с ним так делаете, раз это опасно для его жизни?» — спросил адмирал у доктора. «Удаляю ему нейросеть, которую мы неправильно установили». «Ладно, я готов подождать. Но как только он очнется, сразу поставьте меня в известность, я вышлю за ним флайер. Охрану я пока снимать не буду. Император лично заинтересован в его здоровье». «Ну да, наверное, хочет сосватать ему одну из своих дочерей, чтобы подмять его рот под себя», — едва слышно промотал доктор себе под нос, но адмирал услышал это и ответил ему. «Это не наше с вами дело обсуждать императора, и я от вас этого не слышал, учтите. И не вздумайте ему сказать о своих предположениях». После того, как адмирал ушел, я опять заснул, но уже без снов. Проснулся я в этот раз опять до того, как открылась крышка медкапсулы. Подумав о том, как мне включить нейросеть, я попробовал сосредоточиться и представить образ помощника, как с предыдущей сетью, но ничего не получалось. Тогда я сказал мысленно «активировать нейросеть», и это сработало. Появилось меню с какими-то письменами. Продолжив в том же ключе, я приказал «язык русский», и только потом понял, что откуда бы ему здесь взяться. Но меню изменилось, и надписи появились на моем родном языке. Посмотрев основные пункты меню, я нашел голосового помощника и включил его. Просьба присвоить имя, пол и возраст помощника. Лена, женский, 30 лет. Есть краткая справка по меню. Вам интересно будет прослушать? Да. Управление можно использовать как мысленное, так и голосовое. В меню есть скрытые настройки. Для неопытного и начинающего пользователя рекомендуется использовать настройки по умолчанию или использовать помощника по настройкам. Для полноценной установки нейросети часть настроек неактивна. Примерно через 5 дней можно будет распределить 7 базовых усилений имплантатов, которые вырастет ваш организм. Все способности пока временно заблокированы, они активируются после окончания установки нейросети. Навыки будут распределены автоматически, исходя из данных носителя. Нейросеть несет только базовые знания, остальные знания нужно осваивать отдельно, но нейросеть сможет провести их оптимизацию под текущий уровень носителя. Часть знаний вам сейчас недоступна и будет активирована на определенном этапе развития тела. Проведен анализ параметров нейросетей, находящихся рядом людей, и заложенные в базе капсулы. Параметры вашей нейросети будут симулированы и внешне неотличимы от стандартов Содружества. Имитация нейроразъемов займет 1 час. Рекомендуется найти базы знаний для данной нейросети. В Галанете они фигурируют как базы знаний древних, это поможет существенно повысить ваш уровень. На это время будет активирована пси-защита от постороннего вмешательства. Внимание! Выявлен примитивный считыватель на левой руке с программой «Аристократия». Желаете подключить и изучить? Да, ответил я мысленно. Внимание! Ментосканирование вашего сознания выявило опасный заклад, и вы желаете их убрать? Да, сказал я, после чего вырубился. Очнулся я опять в капсуле. Прошу прощения. При удалении вредоносных закладок для снятия болевого синдрома было временно отключено ваше сознание. В целях предотвращения, в будущем таких сюрпризов, я установила дополнительный блок защиты. Также я провела ряд дополнительных усилений тела носителя, расширила системы восприятия зрения и слуха, увеличила мышечную массу и укрепила скелет. Проведен анализ окружающих примитивных устройств. Данная капсула не предназначена для установки нейросети. Вам понадобятся дополнительные минералы и микроэлементы. При обнаружении их я вам сообщу. Выявлена возможность дистанционного подключения к внешним устройствам. Внимание! В памяти обнаружены базы знаний технологического уровня окружающего мира. Провести загрузку сейчас, отложить на время сна, не загружать. Если у них нет вредоносных закладок, то загрузить ночью. «Настройка нейросети проведена успешно. При возникновении вопросов можете обращаться ко мне», — сказал Искин нейросети. Крышка капсулы, мигнув, стала подниматься. Ко мне сразу же поспешил доктор и спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Удивительно, но установка прошла нормально и осложнений быть не должно». «Вас срочно вызывает адмирал и просит вас незамедлительно пройти на корабль», — сказал мне обеспокоенный доктор. «Да, конечно. Но у меня осталось небольшое дело к моим севшим мне на шею вассалам. У вас есть что-нибудь, что поможет мне защититься от эмпата?» — спросил я у него. «У меня есть обруч, блокирующий очень сильное пси-воздействие. Вам его должно хватить. Только все равно постарайтесь не прикасаться к Ли. И вас будет сопровождать охрана, на которой настоял адмирал». Когда я вышел из здания, меня встретили 4 закованных в броню солдата с оружием в руках. У ухода стоял бронированный лимузин, который мне предложили жестом садиться. Я подошел к солдатам и спросил, кто у вас старший. Один из солдат сделал шаг ко мне и открыл забрало и сказал, «Лейтенант Марк, ваша светлость, у меня приказ незамедлительно доставить вас на крейсер надежный к адмиралу Линхштейну». «Лейтенант, мне необходимо уладить небольшую проблему, это не займет много времени. Нужно навестить моих вассалов и дать им указания», — сказал я ему. Задумавшись секунд на 20, лейтенант ответил. «Я согласовал изменение маршрута, вас просят уложиться в 20 минут». «Хорошо, лейтенант, и еще одна просьба. Когда я буду общаться с ними, просьба не подпускать их ко мне ближе, чем на 2 метра». «Как прикажете, ваша светлость, надо поторапливаться, адмирал не любит, когда его заставляют ждать». Усевшись в лимузин, мы через 10 минут остановились у бара «Пьяный докер». Солдаты быстро выскочили, и когда я вышел, взяли меня в коробочку, прикрывая со всех направлений. Для подстраховки я дал команду про себя, надеясь на помощь Искина нейросети. Активировать защиту от эмпата и псиона. Защита активирована. Максимальная длительность защиты при максимальной нагрузке не более 2 минут. Навстречу мне из кафе выбежала Ли, а за ней следом вышел Дик. Дорогу им сразу же преградил один из солдат, заслонив меня с собой, и озвучил. «Ближе 2 метров к его светлости не подходить или применим оружие». «Ты все знаешь?» — спросила Ли. «Да, достаточно, чтобы принять соответствующие меры», — ответил я ей. «Мерзкий старикашка, надо было раньше им заняться». «Пусти, если с ним что-нибудь случится, то я займусь тобой». «Если ты все знаешь, то зачем пришел сюда?» — спросила она меня, настороженно глядя на моих сопровождающих. «Вы дали мне вассальную клятву, и я взял обязательство заботиться о вас, и только ваша смерть может вас освободить от клятвы мне. А так как вы первые мои вассалы, хотя и пытающиеся обмануть меня, поэтому я дам вам всего один шанс. Я сейчас улетаю в Содружество, а вам надлежит добраться туда самостоятельно и устроиться на окраине в не очень крупном центре. Как доберетесь, сообщите мне о вашем нахождении, я вас там найду». «Заодно у вас будет время придумать, чем вы можете быть полезны для меня или сколько вы готовы заплатить за свою жизнь в обмен на снятие вассальной зависимости. И не пытайтесь сбежать и спрятаться, поверьте, я найду способ вас найти». «Хорошо, ваша светлость, мы покорны вашей воле и выполним все, что вы нам приказали», — сказал Ли, согнувшись в поклоне. Развернувшись, я сел в лимузин, и мы с охраной направились в сторону причальных ангаров.